О театре «Комедиант». Как жаль, что театр не кино. Многие спектакли ушли в историю, оставив след только в памяти участников и зрителей. Впрочем, кто знает? Быть может, именно этот невидимый след самый важный? Оглядываясь назад, с трудом верится, что мы так много сделали. Вот простые факты. Список названий наших премьер. 1999 год. 4 выхода из треугольника. 2000 год. 100 поцелуев принцессы. Кафе исполненной мечты. 2001 год. Салон тети Маши. Мудрый проказник. Он сам. Посох Деда Мороза. 2002 год. Мой Гамлет. Радость начинается сегодня. Секрет Снегурочки. 2003 год. Морская тропа. Из непочатого края. 2004 год. О поэте говорят стихи. Дороги, которые не выбирали. Открытые секреты. 2005 год. Голос мой крылатый. Шиндры-бындры. 2006 год. Садовая 10, далее везде. 2007 год. Доктор Б. Или стремительный год. 2008 год. Комнатушка в 4 стола. 2 рассказа за еду. Больше, чем театр. Детище или птица обламинго. 2009 год. Вещица. Машина Чудакова. Радость есть. Дурная привычка. Homo fortunatus. 2010 год. Подвижники нужны как солнце. 2011 год. На задворках. 2012 год. Пока есть музыка и слово. Булгаковская мозаика. 3 музы мастера. Последний поклон. Поленовские высоты. 2013 год. Нехорошая квартирка пошаливает. Васильковые сны дяди Зуя. Письмо длиной в любовь. Киносъемус «Последняя книга». 2014 год. Душа, родившаяся где-то, тени грядущего, Робинзон и дама без собачки, апология абсурда. 2015 год. Оборвалк или ЧП в Обуховском. Мой глобус умещается в письмо, тайна заколдованного мешочка, знакомый платок голубой. И в театре, как и в литературе, тоже ощущение, что самое главное только случится. Совсем скоро. Вот-вот. Завтра. Наверное, когда это ощущение пройдет, пора будет закрывать занавес. А пока наш репертуар на сайте театра. www.teatr-comedian.ru. Мы ждем новых зрителей и старых друзей. Мы рады единомышленникам и ищем новые возможности. Приходите. Вы нам нужны. Наш занавес открыт. Конец книги. Декабрь 2016 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читала Мария Абалкина.